اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Dawatru.com представляет. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Положение нашидов в исламе. Хвала Аллаху Господу миров. Ему мы поклоняемся и у Него просим о помощи. Мир и благословение Мухаммаду, посланнику к мирам, а также всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. И затем. Всевышний Аллах сказал в Коране, перевод смыслов. «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих». Сура Аль-Бакара, аят 143. Ибн Касир сказал в толковании этого аята, «Середина означает справедливость». На сегодняшний день среди мусульман распространилось огромное количество трудов, в которых авторы пытаются преподнести умми одно из мнений ученых, выдавая его за истину, с которой никто не может спорить. Напротив, иной раз даже возводят мнение иджтихад кого-то до положения шариата. Хукм муназзаль. То, что пришло в Коране и Сунне, и что неоспоримо. Но нет сомнения в том, что в вопросах иджтихада среди ученых, в том, в чем нет иджма, единогласного решения, принимаются и отвергаются мнения среди ученых нашей уммы. И никто не имеет права заставлять кого-либо следовать за мнением ученого в вопросе его иджтихада и обвинять в ереси того, кто отказался следовать за ним. Вопросов разногласий огромное количество, в которых мнения ученых противоречивы, так как каждый использует свои доказательства. Среди этих вопросов такие, как, например, чтение суры Аль-Фатиха за имамом для молящихся в молитвах, совершаемых вслух, громкое произнесение бисмилля в молитве, возможность совершения полной молитвы для путника и прочее. Ибн Кудама написал следующие строки в вступлении к своей книге «Аль-Мугни». Он написал, «Поистине милость Аллаха была также в том, что Он помог саляфам этой уммы и укрепил ими столпы ислама и дал им возможность разрешить споры и установить положение ахкамы. То, в чем они единогласны, это явный довод для нас, а то, в чем они разошлись, великая милость». Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал в Маджму Аль-Фатава, один из современников имама Ахмада написал книгу о разногласиях среди ученых, и Ахмад сказал ему, не называй ее книгой разногласий, а назови книгой широты, возможности следовать за ичтихадом кого-либо из ученых. Также Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал, тот, кто обязывает, то есть возводит в степени ваджиба, следование за определенным имамом, его необходимо призвать к покаянию, а если откажется, то казнить. Конечно же, эти разногласия приемлемы только между учеными Ахлю Сунна, а не между ними и заблудшими группами. И эти разногласия относятся в первую очередь к первым векам и нашим праведным предкам и затрагивают вопросы фикха и ряда второстепенных тем. Но, к сожалению, некоторые из наших братьев, получивших знания, сегодня очень часто преподносят мнение кого-то из ученых как явный довод и требуют принять это, несмотря на то, что они зачастую даже не приводят доводы обратной стороны, другой группы среди ученых, которые не придерживаются этого мнения. И так как сегодня многие, прочитав труд под названием «Положение нашида в исламе», где автор приводит мнение о запрете их, приняли это как хукм, положение в шариате, и что это неоспоримо. И для того, чтобы развеять эти идеи и привести братьев и сестер к правильному пониманию этой темы, мы приведем здесь небольшую подборку фетв ученых, которые не были упомянуты в вышеприведенном труде. Шейх Абдулазиз ибн Бас говорит, «Исламские аннашиды различны, и если в них есть призыв к благу и напоминание о нем, а также подчинение Аллаху и Пророку, призыв к защите Отечества от козней врагов, а также к подготовке борьбы против них и тому подобное, то в этом нет ничего предосудительного. Но если в них что-то иное, как призыв к грехам и смешению мужчин с женщинами, чтобы они открывались друг перед другом, или любое другое нечестие, то в этом случае их запрещено слушать». Также Абдулазиз ибн Бас говорит, исламские анашиды подобны стихам. Если в них благо, то они также благи. А если грех, то это также грех. Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин говорит: «По вопросу анашидов было много сказано, но я их давно не слушаю. Вначале, когда они появились, в них не было ничего запретного, не было барабанов и никакой смуты, и они не были подобны запретным песням с музыкой. Но потом они развились, и сейчас мы слышим звуки, подобные барабанам, хотя, может быть, это и не барабаны. Затем они также стали использовать в них тех, чьи голоса красивы и вызывают смуту. Затем развились дальше и стали походить на запретные песни с музыкой. Поэтому у меня в душе возникла тревога. И никто из людей не имеет права давать фатву, что все анашиды разрешены. И никто не имеет права давать фатву, что все они запрещены. И если в них нет того, о чем я упоминал, то они дозволены. Но если в них есть барабаны и используются красивые голоса, которые представляют смуту, или распеваются на манер запретных песен с музыкой, то их нельзя слушать». Постоянный комитет по фетвам определил анашиды как замену запретным песням с музыкой. Постоянный комитет говорит: «Для тебя допустимо использовать исламские анашиды как замену музыки, ибо в них есть мудрость и наставление, то, что укрепляет решимость и ревность к своей религии, поддерживает мягкость в исламе и отстраняет от зла и его причин. Чтобы тот, кто напевает их, и тот, кто слушает, достигали подчинения Аллаху и отстранялись от его ослушания. Чтобы люди перешли от нарушения запретов Аллаха к тому, чтобы защищать его запреты и не приступать их, и выходить в джихаде на пути Аллаха. Но также необходимо помнить то, что нельзя ставить для себя обязательным и постоянным прослушивание их, или традицией, от которой нельзя отказаться. Но можно использовать их иногда, и иногда оставлять, и использовать их особенно по причинам, как свадьба или выход на джихад на пути Аллаха. Или тогда, когда человеком овладевает грусть, и ему нужно поддержать себя и стремиться к совершению блага, и когда им овладевает желание совершить грех, и ему нужно перебороть его. Ну, конечно, лучше в этот момент выбрать часть Корана и читать как защиту от этого, или использовать мольбы, то есть дуа пророка, потому что это более лучшее для души и чище. Также примером сподвижников было для нас то, как они заботились о Коране и Сунне, изучая и притворяя это в жизнь. Но они также использовали анашиды и напевы стихов, как в битве Урва, строительстве мечети или когда выходили на джихад, а также по другим причинам. Абдуллах ибн Абдурахман ибн Джибрин говорит: «Аннашиды – это чтение повестей, касида, либо в один голос, либо когда две группы повторяют слова». Некоторые из ученых выступали против этого, говоря, что это похоже на традиции суфиев и схоже с песнями в музыкальном сопровождении, которые возбуждают человека. И из-за этого он будет стремиться к этому и полюбит этот стиль. Но я считаю, что это дозволено, если в них нет ничего предосудительного, нет ничего запретного в тех касыдах, которые призывают к стремлению и усердию, призывают людей совершать благое и отстраняться от запретного, призывают к джихаду и опережению друг друга в благом, то в этом польза. Но не тогда, когда в них есть призыв к нечестию и они схожи с запретной музыкой. Шейх Аль-Альбани сказал: «Если анашиды имеют исламский смысл, и в них не используются музыкальные инструменты, как барабаны и прочее, то в этом нет ничего плохого. Но мы обязательно должны донести условия для их разрешения, чтобы в них не было того, что противоречит шариату, как крайности и прочее. Второе условие, чтобы человек не использовал их в ущерб Корану и его чтению, к чему нас призывает очищенная сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и чтобы они не отвлекали от получения полезных знаний или призыва к Аллаху». Этот список фетв крупных ученых можно продолжать, но даже из вышеприведенного ясно, что анашиды допустимо слушать при соблюдении указанных условий, и неправильно утверждать, что они запретны в общем. И Аллаху известно лучше. حي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.